Глава 21. «Привет, Пол!» Услышав свое имя, Гослинг чуть не подпрыгнул. Что-то в последнее время ему часто приходилось подпрыгивать. Но это оказался всего лишь Джордж Райан, вышедший проветриться. Он стоял, прислонившись к стене рядом с кают-компанией, и курил. «Ведешь расследование?» Гослинг прочистил горло, как будто в нем что-то застряло. «Нет. Какого черта я должен этим заниматься?» — ответил он чуть жестче, чем хотел. «А почему бы и нет? Ты же такой же любопытный, как и все мы, верно?» «Нет тут причин для любопытства». Джордж провел пальцами по спутанной бороде и медленно затянулся. «Разве?» «Я говорю нет!» Боже, только этого Гослингу не хватало. Еще и часа не прошло после грязных танцев с чертовым червем, а он уже начал задумываться, было ли все это на самом деле. Морзе поднялся к себе в каюту, собираясь обдумать следующий шаг. Гослинг принял горячий душ, но так и не смог избавиться от запаха твари, едкого смрада падали. И ему вовсе не хотелось, чтобы Джордж Райан лез в его голову. Джордж рассмеялся. «Да, наверное, заблудиться в каком-то странном тумане и потерять спятившего матроса — обычное дело в море. Мне нужно почаще общаться с людьми». «Ради бога, Джордж! Мне казалось, ты умнее». «Я уже начал думать, что на этом чертовом корабле вы с Кушингом единственные парни с мозгами. Похоже, я ошибался». Джордж улыбнулся. «Брось. Оставь это для Сакса и других идиотов, договорились? Для тупых морячков, которые проглотят все, что вы им скажете. Уж я-то знаю». «И что ты знаешь?» «Знаю, что вы зашли в тупик. Вы не понимаете, что здесь происходит, где мы находимся и как отсюда выбраться. И еще я знаю, что за той историей с матросом стоит гораздо больше, и вы, парни, чего-то не договариваете. Почему бы тебе просто не признать это?» Гослинг молчал, ощущая себя совершенно беззащитным. Он мог бы много чего сказать, наврать с три короба, но какой в этом смысл? Джордж раскусил его. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что мы потерялись в чертовом Бермудском треугольнике, Джордж? Этого хочешь?» «Если это так». «Это не так! Поэтому, если позволишь, меня ждет работа», — сказал Гослинг и зашагал прочь. Джордж остался стоять с довольной ухмылкой на лице. Сукин сын был умен и даже чересчур. Пока Гослинг поднимался по трапу на вторую палубу, его охватило неприятное ощущение. Никакой реальной причины для этого не было, и все же его наполнило горькое чувство безнадежности и тревоги, отчего он ощутил себя совершенно беспомощным. Старший помощник остановился и прислонился к переборке. Силы заканчивались. То, что произошло, было за гранью рационального, и подобное будет происходить и дальше, пока не истощит его полностью и не лишит всякой возможности сопротивляться. В этом-то и была проблема. Гослинг был больше практиком, чем мозголомом, настоящим пролетарием, представителем рабочего класса. Он не страдал богатым воображением. Его мир был поделен на черное и белое, и границы его были четко определены. Гослинг не требовал от реальности слишком многого, лишь чтобы она всегда оставалась предсказуемой. И теперь вот это. Для него это было слишком. Он снова начал подниматься по ступеням, приказав себе прекратить это дерьмо. Он старший помощник, а значит, должен быть для других примером силы и самообладания. Иногда, когда наступал кризис, старший помощник был единственным, кто вставал между хаосом и порядком. Войдя в клубящийся туман, Гослинг сразу же понял, что стряслась беда, как он предчувствовал. Кто-то отчаянно вопил. «Черт! Теперь-то что?» — прошептал Гослинг. Крики доносились из-за судовых надстроек со стороны носовой части. Гослинг стал пробираться вперед сквозь туман, который теперь был гуще, чем пух в подушках. Он услышал чьи-то крики, а потом топот ног, бегущих в его направлении. Снова прозвучала туманная сирена. Ее включали каждые несколько минут, но на этот раз Гослинг подпрыгнул от ее рева. Из тумана выскочил один из палубных матросов — Поллард. Его глаза были широко раскрыты, а губы двигались, пока он тщетно пытался произнести слова. Гослинг схватил его и прижал к переборке. «Чего орешь?» — рявкнул он. «Это я видел! О, боже, мистер Гослинг! Он стоял, а потом исчез! И я видел это! Я видел это, черт побери!» Матрос бормотал какую-то бессмыслицу, поэтому Гослинг встряхнул его, как тряпичную куклу. Он умел справляться с подобными ситуациями, когда у людей сдавали нервы, когда они готовы были обделаться от страха перед морем. «Там, черт, я стоял на носу, а Барки, ну, вы знаете, Барки, сэр, он нес вахту на носу, и что-то схватило его, просто схватило, и все! Он был в 4 футах от меня, и я увидел, как что-то появилось из тумана, сэр!» Всхлипывая, матрос заскользил спиной по переборке и опустился на пол. Казалось, он так и не смог отдышаться. «Оно появилось из тумана и схватило Барки, утащило его, а я ничего не смог сделать!» Гослинг поставил его на ноги. «Ладно, успокойся, сделай глубокий вдох. Похоже, у тебя гипервентиляция». Поллард был еще молод. Это был его второй рейс на Мари Кордой. Он отслужил 2 года в береговой охране и записался на корабль простым матросом. Поллард кусал губы и тяжело дышал. «Так что же ты видел?» — спросил Гослинг. «Что-то!» — матрос покачал головой. «Что-то появилось из тумана. Я увидел какое-то темное пятно. Черт, оно было большое! Чем бы оно ни было, оно было очень большое!» Он поднял на Гослинга глаза, видимо, думая, что старший помощник рассмеется ему в лицо, но Гослинг и не думал смеяться. Он лишь внимательно смотрел на Полларда. «Оно схватило его, сэр! Схватило очень быстро! Мне кажется, у него были крылья, большие черные крылья! Оно просто рывком сдернуло Барки с палубы и утащило в туман!» Гослинг сжал плечо матроса. «А теперь послушай меня. Я хочу, чтобы ты спустился к себе в каюту и лег спать. Это приказ!» «Но я на вахте!» — запротестовал Поллард. «Я шел сменить Барки!» «Я об этом позабочусь. Просто иди вниз, успокойся и никому ничего не говори. Нам здесь паника не нужна. Ясно?» Поллард кивнул. «Ладно, ладно, я понял. Но что с этим туманом, сэр? Что за чертовщина здесь происходит?» Гослинг повторил приказ. Он стоял и смотрел на жуткую клубящуюся завесу. Что-то было не так с этим туманом. Но Гослинг был почти ему рад, потому что завеса многое прятала от глаз, и страшно было подумать, что они могли бы увидеть. Рассейся она. И что могло увидеть их?